Глава 13. Ценный груз. После сытного обеда с вином, устроенного подопечными капитана Живанадзе, бойцов Кошелева разморило. Они, не обращая внимания на красоты Крыма, кто сидя, кто полулежа, предавались долгожданному сну. Пулеметчики по бортам машин, оставленные в качестве наблюдателей и боевого охранения, завистью поглядывали на своих товарищей. Но те заслужили отдых. Как раз проехали мимо места недавнего боя. На званый обед разведчики возвратились в Бахчисарай. Жванадзе, как истинный сын своего гостеприимного народа, расстарался. На столах стояли кувшины с вином, были нарезаны сыры, разломлены лепешки, много разнообразной зелени, на подносах дымились шашлыки из баранины. Такого изобилия еды разведчики пока еще не видели. Разве что Виктор часто вспоминал вкусные борщи Марьи из Александровки. Но там было просто вкусно, а здесь вкусно, разнообразно и изобильно. «Ты, дорогой, не думаешь, что мы тут шикуем?» — сказал Георгий, посмотрев на настороженное и удивленное лицо Кошелева. «Это мы ради вас постарались. Не каждый день встречаемся с элитой бойцов Красной Армии. Тем более операция прошла без потерь. Что для нас, что для вас. Кушай, Виктор, дорогой, кушай. Бери сыр, зелень, положи на лепешку и кусай смело. Потом отправь в рот вот этот кусок жирной баранины. Прожуй хорошенько и запей вином. Вай, как хорошо!» Бронетранспортер тряхнуло на очередной яме. Виктор крякнул, посмотрел осуждающе на водителя и оглянулся через окошечко на своих бойцов. А им хоть бы хны, спят как младенцы. Положив головы на плечи друг другу, зато пулеметчики на своих местах зорко наблюдают за окружающей обстановкой, заодно любуются пейзажем. А вокруг было на что посмотреть. Крымская природа завораживала. Вдоль громадной теснины вытелись многометровые скалы. Виктор прикинул на глаз, пожалуй, метров 100 будет, если не больше. На склонах растут разнообразные деревья, название некоторых из них он знать не знает. Вот это, что растет со скалы, точно дуб. А это шиповник. Вон там, кажется, кизил. Внизу течет река Бельбек. Конечно, это не Волга и даже не Москва-река, но достаточно полноводная для этих мест. По кабине постучали чем-то металлическим. Виктор, вздрогнув, обернулся назад. «Товарищ гвардии старший лейтенант, посмотрите!» Это звал правый пулеметчик, показывая рукой куда-то в сторону. Так как из кабины было не разглядеть, Кошелев приказал остановиться, открыл дверцу и встал на подножку. «Что там, Серегин?» Серегин молча указал пальцем в сторону склона. Там метрах в 500 виднелись дымящиеся обломки самолета. Кошелев приказал водителю двигаться в направлении дыма. Остальные бронетранспортеры остались на месте. По мере приближения к месту крушения отчетливо проявлялись в клубах дыма немецкие опознавательные знаки. Это был штабной самолет Фи-156 «Шторх». Виктор узнал его по своеобразным стойкам шасси и крыльям. Судя по тому, какой запах распространялся от трупов, самолет был сбит или потерпел крушение давно. Видимо, от жары сдетонировал боезапас, и поэтому топливо вспыхнуло. Самолет практически выгорел, за исключением кабины экипажа. Вероятно, из-за того, что летательный аппарат переломился пополам в результате удара о землю, огонь не распространился на эту часть. К этому времени проснулись остальные разведчики. Двое вызвались заглянуть в кабину самолета. В оснащении бронетранспортера имелись два противогаза для водителя и старшего машины. Поставили бронетранспортер с наветренной стороны, чтобы не сильно чувствовался запах разлагающихся трупов. Разведчики в противогазах вскрыли кабину, вытащили оттуда сначала тяжелый металлический ящик, затем объемистый кожаный портфель. Оба предмета принесли командиру, сняли противогазы. «Больше ничего нет, командир. Там только два трупа, летчик и еще один, видимо, пассажир, в офицерской форме. Мы не стали обыскивать, они так разложились, что дотронуться невозможно. Фу!» «Ладно, ящик оттащите в сторону, возможно, там поставлено на самоподрыв при вскрытии. Пусть саперы посмотрят». «Саперы во второй машине, товарищ гвардии старший лейтенант». «Дай мне связь со старшим второй машины». Радист поколдовал со своей техникой и подал шлемофон командиру. Бронетранспортеры были оснащены танковой коротковолновой радиостанцией 71ТК-3. Кошелев приказал машине с саперами двигаться к самолету, а третьей машине оставаться на месте для подстраховки. Пока машина с саперами двигалась к месту происшествия, разведчики протерли кожаный портфель ветошью, смоченный в бензине. Он оказался коричневым, перетянутым вокруг хлястиками с металлическими наконечниками, которые, в свою очередь, входили в щель замков на корпусе портфеля. Виктор сорвал печати и разрезал хлястики портфеля из-за отсутствия ключей. Может, они и были в карманах погибшего офицера, но ради этого не хотелось ковыряться в карманах трупа, когда есть старый добрый острый нож. В портфеле лежали три папки, а промежутки между ними забиты немецкими банкнотами, вероятно, предназначенными для раздачи денежного довольствия солдатам одного из полков. Возможно, кассир полка летел с казной. Посмотрим, что в других папках и в ящике. Во второй папке обнаружились канцелярские документы, приказы, отчетность. А вот третья папка была более интересна. Здесь находились секретные карты, схемы минирования важных промышленных объектов Крыма, а также списки лиц, сотрудничавших с оккупационными властями в Крыму. Вот обрадуются смершевцы. Наконец подъехал второй бронетранспортер, и настала очередь железного ящика. Он был тоже обработан, вычищен с помощью той же тряпки с бензином. Саперы аккуратно отнесли тяжелый ящик на безопасное расстояние. «Всем укрыться за бронемашинами!» — крикнул Кошелев. Через несколько минут напряженного ожидания послышался снисходительно добродушный голос одного из саперов. «Можно выходить!» Когда разведчики появились из-за укрытий, саперы уже несли ящик обратно, с улыбками от уха до уха. Они поставили ящик на землю, откинули крышку и... тут все ахнули. Ящик изнутри обклеен красным бархатом, а все пространство до отказа забито золотыми слитками. Кошелев взял в руки один из тяжелых слитков и поднес к глазам. На него грозно смотрело клеймо Государственного банка СССР с серпом и молотом на пятиконечной звезде. Виктор аккуратно положил слиток обратно в ящик и закрыл крышку. «А где замок?» — спросил он, посмотрев на возбужденные лица товарищей. «Дык сломался замок! Иначе как бы открыли, товарищ командир!» — сказал один из саперов. «Больше ничего не было внутри. Вы же сами видите, что там больше места нет!» — обиделся второй сапер. «Ну, это я для порядка спросил», — сказал серьезно Кошелев. «Ситуация принимает очень даже интересный оборот. Как же закрыть ящик?» «А давайте скрутим проволокой, товарищ командир», — предложил водитель машины Кошелева. «У меня есть». Так и сделали. Затем загрузили в кузов бронетранспортера. Кошелев назначил охрану груза. «Старшему сержанту Васильеву принять под охрану ценный груз». «Есть?» «Отвечаете головой». «Еще двух бойцов с собой в кузов. Пулеметчики остаются в своих экипажах. Остальным распределиться по другим машинам. Вторая машина в голову колонны. Мы идем вторым, третья замыкающая. Ни при каких обстоятельствах не останавливаться. До прибытия в расположение штаба дивизии. Вперед!» Ближе к городу вышел на связь с разведотделом и доложил ситуацию. Смутное чувство тревоги не покидало командира группы разведчиков до конца путешествия. Ему было уже не до красот Крыма. Успокоился только тогда, когда машины въехали во двор бывшей школы. Во дворе предупрежденные по рации ждали офицеры СМЕРШа с комендантским взводом охраны. Рядом стояли начальник разведки дивизии и командир роты Дроздов. У всех были крайне серьезные лица. Виктор соскочил с подножки и, сделав несколько шагов, обратился к начальнику разведки. «Товарищ гвардии подполковник! Разрешите обратиться к старшему лейтенанту Дроздову?» «Давай, Виктор, без церемоний. Рассказывай, показывай, что, где, как». «Извините, товарищ гвардии подполковник, но вы отнимаете наш хлеб», — встрял в разговор начальник отдела контрразведки СМЕРШ. «Поступим следующим образом. Сейчас вы, товарищ старший лейтенант, по акту сдаете нам все найденные документы и ценный груз. а затем через пару часов мы вернемся и продолжим разговор. Вернее, не так. Вы поедете с нами. Остальным оставаться в расположении роты до особого распоряжения». В документах особистов заинтересовала только зеленая папка, но забрали все. Слитки комиссионные пересчитали, составили акт. Когда все поставили подписи, загрузили ценности в грузовик и в сопровождении комендантского взвода убыли со двора бывшей школы. Старший лейтенант Кошелев поехал с майором в Виллисе. Всю дорогу начальник контрразведки СМЕРШ не проронил ни слова, а сидящий сзади между двух бойцов Виктор чувствовал себя крайне неудобно, будто арестанта везут. Почти так и было. По прибытии Кошелева посадили в отдельную комнату, дали бумагу, карандаш и предложили написать все без утайки, начиная с утреннего выхода на задание. Виктор написал подробно обо всем, как оно было, за исключением обеда у Жванадзе. То есть он упомянул об этом, но без подробностей. Затем начался допрос. «Сколько было ящиков с золотом?» «Один». «Вы сами видели, что был один ящик?» «Нет, но я доверяю своим бойцам». «Вы считали, сколько было слитков в ящике?» «Нет, я достал только верхний слиток, чтобы посмотреть, и положил обратно». «Старший лейтенант, куда вы дели остальное золото?» «Во-первых, я гвардии старший лейтенант», — взорвался Виктор. «Во-вторых, не было больше золота». «Вы сами видели, что там не было больше ящиков?» «Я уже сказал, что нет». «Тогда почему вы утверждаете, что там больше не было ящиков? Может, вы в сговоре со своими бойцами или под угрозой наказания спрятали остальное золото, а, товарищ гвардии, старший лейтенант? Пока еще, товарищ!» «Что?» — Кошлев вскочил на ноги. «Как вы смеете меня, боевого офицера, обвинять в сговоре и воровстве? Вы сядьте, сядьте, разберемся. Этот благородный металл портит многих. И таких, что не чета вам, старший лейтенант». Смешивец поставил ногу на перекладину стула, на котором сидел Кошелев, и, опершись руками на свое колено, навис коршуном над допрашиваемым. «Давайте начнем сначала. Итак, вы утверждаете, что больше золота не было, и вы не сговаривались с остальными бойцами о том, чтобы спрятать часть золота?» «Нет», — сказал Виктор, тяжело вздохнув. «Мы сначала понятия не имели, что это за груз, и бойцы залезли в кабину в противогазах, вытащили все, что там было, кроме трупов». «Ну, мы это проверим. А пока вот вам еще бумага. Опишите по минутам, что происходило и каждого, кто принимал участие и касался груза». Кошелев пробыл в отделе СМЕРШ еще 3 часа. Появился в расположении роты лишь поздно вечером, в конец озверевший, усталый и голодный. Утром обнаружилось, что исчезли саперы, приданные для выполнения вчерашнего задания в Бахчисарае. Сначала решили, что они, ослушавшись указаний особистов, ушли в расположение своей части. Но, связавшись с саперным батальоном дивизии, выяснили, что бойцы туда не прибыли. Командир роты ходил мрачнее тучи, косо поглядывая на Кошелева. Будто Виктор виноват в том, что они такие недисциплинированные. Пусть их воспитывает командир саперного батальона. Самое интересное, что они пропали сразу после того, как с ними побеседовали смешивцы. А вот и они легки на помине. Во двор въехала машина начальника отдела контрразведки СМЕРШ дивизии. Офицеров роты собрали в кабинете начальника разведки. Майорская форма на его крепком, чуть полноватом теле сидела как влитая. При каждом движении поскрипывали до блеска начищенные хромовые сапоги и новенькая портупея. Майор снял фуражку, достал платок, сначала вытер пот со лба, затем головной убор с внутренней стороны. Подошел к окну, стал молча смотреть в окно. При этом его лысая и круглая голова без единого волоска заблестела от солнечного света. Не поворачиваясь, в напряженной тишине он натреснутым голосом начал говорить. «Как вы знаете, вчера группа разведчиков во главе со старшим лейтенантом Кошелевым обнаружила упавший немецкий самолет с ценным грузом. Возможно, он там так бы и пролежал, если бы не загорелся случайно. возможно, был бы разграблен. Но что случилось, то случилось. Не знаю даже, хвалить Кошелева или казнить, как говорится». СМЕРШевец повернулся к присутствующим и продолжил. «Мы вчера посетили это место, и вот что обнаружилось дополнительно. Там были не только портфель с документами и ящик с золотыми слитками, но и мешки с деньгами, с советскими казначейскими билетами достоинством в 5 рублей. Они были размещены в хвостовой части в несгораемых мешках. Конечно, под воздействием высокой температуры большая их часть испорчена, бумага обуглилась. Но в одном из мешков имелись хорошо сохранившиеся экземпляры. С помощью наших товарищей из местной милиции и бывших сотрудников банка выяснили, что деньги эти поддельные, но очень высокого качества». Присутствующие возбужденно заговорили одновременно. Кто о чем? «Не может быть! Откуда? Зачем? Куда везли? А сколько было денег?» Майор поднял правую руку, призывая к тишине. Затем надел фуражку. «Видимо, лысина замерзла», — злорадно подумал Виктор. Он был зол на него за вчерашний утомительный допрос. «Теперь следующее», — продолжил особист в наступившей тишине. «Сегодня утром обнаружен труп одного из саперов, из тех, что вскрывали ящики с золотыми слитками. Второй сапер ушел, как я понял, из доклада вашего командира роты». Старший лейтенант Дроздов возразил. «Я докладывал о 2 отсутствующих красноармейцах в расположении роты, товарищ майор». Особист, не оглядываясь на Дроздова, сказал. «Я помню. Как видите, один обнаружен. Вероятно, убит сообщником. У вас может возникнуть вопрос, в чем они, сообщники? А я вам отвечу. В воровстве». Он энергично рубанул рукой по воздуху и многозначительно поднял руку с оттопыренным указательным пальцем к глазам. «Более того, могу сказать, что на обивке крышки ящика со слитками обнаружен след, отпечаток клише такого же достоинства, который был на поддельных банкнотах. 5-рублевый казначейский билет образца 1938 года!» Майор сделал паузу, затем повернулся в сторону Кошелева и, пристально посмотрев на него, проговорил. «Вот вы на меня обижаетесь!» Увидев, как протестующий вскинулся Виктор, поднял ладонь и продолжил. «Обижаетесь, обижаетесь! Я же вижу! А ведь вчера вы опрометчиво поступили, не проверив самолет лично. Это во-первых. А во-вторых, не присутствовали при вскрытии ящика, доверив это малопроверенным людям из другой части». «Но я же с ними несколько часов до этого был в одном бою. Они не трусили, малодушие не проявили. Тут уже играют другие человеческие качества. Не все же уголовники, к примеру, враги народа или предатели. И среди них есть геройские парни, бьющие врага не на жизнь, а на смерть. Но при виде ценностей, денег, золота, драгоценностей, просыпаются иные стремления». Контрразведчик снова снял фуражку и вытер пот с головы. «Кстати, мы выяснили, что второй сапер-сообщник...» Он сделал паузу и заглянул в папку. «Второй сапер по фамилии Званцев, который пропал, бывший уголовник по кличке Звонок, художник-самоучка, до войны занимался изготовлением поддельных купюр, был осужден. С началом войны изъявил добровольное желание воевать, искупил вину кровью в штрафной роте, стал сапером, неоднократно был награжден медалями. Но тут, видите, сыграли профессиональные навыки. Увидел клише, сразу сообразил, что на этом можно обогатиться. И намного больше, чем имеется золото в ящике. Удача сама пришла ему в руки», — подал голос кто-то из офицеров. «Это не удача пришла, а настоящая диверсия», — возразил майор. «Экономическая диверсия. Это удар по экономике страны. Крайне необходимо найти этого Званцева, живым или мертвым. И еще важнее найти клише. Мы точно не знаем, одно было клише или были еще экземпляры. Сохранились купюры только 5-рублевого достоинства. Мы уже направили циркуляр через наше ведомство всем заинтересованным структурам об изъятии из обращения билетов с такими номерами. Неизвестно, сколько их было напечатано и сколько из них распространилось по стране. Начальник контрразведки СМЕРШ снова надел фуражку. «У него явные проблемы с терморегуляцией», — подумал Виктор. Этот медицинский термин он запомнил во время занятий с капитаном, теперь уже майором Лысенко. Тот учил, как можно регулировать температуру тела, когда надо охлаждать, а когда согревать, и как это можно сделать с помощью дыхания. Запомнилось последнее занятие с Лысенко, когда он учил согревающему дыханию. Рассказывал, что на Дальнем Востоке буддийские монахи соревнуются, кто быстрее высушит голым телом мокрую простыню в морозную ночь возле реки. Техника такого дыхания заключается в следующем. Нужно вдыхать носом, отсчитывая 7 раз, при этом напрячь тело или сжать кулаки, затем задержать дыхание на 4 счета и выдыхать на 7 счетов через рот, расслабив тело. При выдыхании важно собрать губы в трубочку, будто свистишь. Через несколько минут такого дыхания тело согревается. Особенно запомнилось сравнение человеческого тела с кувшином. Во время вдоха надо представлять, что через макушку входит вселенская энергия, а во время выдоха оседает на дне кувшина в виде угольков. Дном кувшина в данном случае будет низ живота. То есть с каждым вдохом, задержкой и выдохом все больше угольков набирается в кувшине, согревая тело. Тем временем майор продолжил. «Учитывая тот факт, что вы знаете Званцева в лицо, принято решение о привлечении вас к поиску. Надо будет оказать помощь вновь сформированным отделом милиции в этой работе. С командиром дивизии согласованы. Тем более, что вам пока делать нечего. Наверняка звонок вошел в контакт с местными уголовными элементами и вряд ли покинул город. И еще. С подчиненными причину поиска Званцева не обсуждать. Все, что я тут вам говорил, информация только для служебного пользования». «Вот и сходил к Маше», — подумал Кошелев. Он планировал вечером сходить в медсанбат, проведать Марию Абызову.